Часть 22. Читателю доверительно. Следствие было предпринято в связи с тем, что 12 ноября 1990 года в 7 часов 46 минут утра, встав со сна, автор не обнаружил своего отражения ни в одном из пяти домашних зеркал. Был этим обстоятельством сначала смущен, а вскоре и напуган. Попытка возгордиться необыкновенностью случившегося утешения не принесла. После мгновений мучительной растерянности автор собрался с духом, привел себя в покойное расположение и, не считая свою жизнь единственной и неповторимой, не сознавая себя лицом посторонним по отношению к внутренней и внешней жизни сограждан, обитающих по обоим берегам канала имени Грибоедова, предпринял поиск похожих происшествий в близлежащей истории. Ленинград, Москва, Санкт-Петербург. Конец книги. Май 1994 год. Звукорежиссер Марина Панфилова. Читал Владимир Сушков.